Глава 14. Закарий. Артур явно что-то подозревает. Причем сомневается он только во мне, раз отослал в приграничье сразу после свадьбы. Не противился приказу, понимая, что мне действительно надо отвлечься. А то творить начинаю полную дичь. И уже не могу оправдать попытки сблизиться с Гвиневерой полученным заданием. Я ведь увел ее на свадьбе, чтобы скомпрометировать перед Артуром. А в итоге... Крышу от ее близости снесло так, что в нужный момент удержать ее в объятиях не смог. А потом всю ночь напивался, пытаясь заглушить тоску в сердце. Жгучая ревность не давала заснуть и чуть не вылилась в конфликт, когда я увидел простынь с кровавым пятном. И ведь кому расскажи, что демон полюбил смертную? Засмеют. Однако в разлуке легче не становилось. Совсем. Я вспоминал Гвиневеру каждый день, каждый час, и все пытался понять, где я ошибся. Я видел, что интересен ей, что ее тянет ко мне, но все же она упорно стремилась к Артуру. Поэтому я снова и снова перебирал в памяти наше совместное путешествие, ища ответ, но так и не находя его. Проверку крепостей на юге провел в рекордное время, чтобы вернуться быстрее в Камелот. Хотя это и не гарантировало мне ничего. Артур мог отправить меня на новое задание, и на миг мне показалось, что он так и сделает. Но какая-то мысль остановила его. И вскоре я понял, какая. Подготовка к празднику летнего солнцестояния была в самом разгаре. А тут еще Мордред объявился, сын сводной сестры Артура Морганы, и заявил о своих правах на престол. Пока он сеял смуту на севере страны, но ходят слухи, что он собирает войско для похода в Камелот. Но шепчутся об этом очень тихо, боясь, что Артуру донесут об этих сплетнях, а он не хочет пугать свою молодую жену. Гвиневера, казалось, действительно не знала о том, что тучи сгущаются над Камелотом. Порхала по городу, организовывая летний праздник на центральной площади, заезжала периодически в сиротский дом на окраине города и при этом старалась не смотреть на меня, будто я какой-то прокаженный. Это выводило из равновесия. Хотелось схватить ее в объятия и встряхнуть как следует или зацеловать до беспамятства. Но я продолжал безмолвно следовать за ней тенью, ожидая, когда она сдастся и взглянет на меня. И дождался. Ее любимица в приюте разболелась, и Гвиневера решила сама заняться ее лечением. Это я понял, завидев лекаря, ворчавшего что-то себе под нос. Сам я подпирал стену рядом с дверью. Вскоре из комнаты выбежала Гвиневера и чуть не врезалась в меня. Будь я расторопнее, смог бы хоть на миг ее обнять. Но девушка оказалась проворнее. Она озадачила меня покупками и вернулась к Агнете. Возвратившись с травами, понял, что Гвиневера решительно принялась за спасение малышки и включился в эту войну со смертью, хотя вряд ли королева это заметила. К вечеру жар спал, и Гвиневера позволила себе расслабиться. Прилегла рядом с девочкой и тут же заснула. Я аккуратно укрыл ее одеялом и вышел в коридор. А спустя час услышал спор у входа в приют. Вскоре увидела разгневанного Артура, который потерял свою жену. Заметив меня, король яростно выдохнул, но при посторонних не стал бронить. «Где Гвиневера?» — рыкнул он. Я молча кивнул на дверь. «Почему допустил ее к больной? А если это заразно?» «У меня нет права указывать королеве», — возразил я негромко. «И если бы болезнь была заразна, уже весь приют бы слег». «Поговорим об этом в замке», — бросил король и решительно распахнул дверь. Однако, завидев спящую жену, замер. Улыбнулся с нежностью, глядя на нее, и продолжил путь максимально осторожно, чтобы не брякнуть доспехами. «И зачем, если он все равно разбудил жену?» «Родная, нам пора домой». «Артур?» — сонно удивилась Гвиневера. С удовлетворением заметил, что в ее обращении не было особой нежности. Король, отодвинув одеяло, подхватил жену на руки. «Да зачем? Я сама могу. Воспротивилась Гвиневера, проворно спускаясь с его рук. Глянула на Агнету и быстро проверила лоб, дотронувшись губами до ее лба. «Выздоравливай, малышка, я завтра зайду». Уже на улице посмотрела на мужа виновато, но продолжила молча идти до оставленной лошади. Артур помог ей забраться в седло. «Прости, что не предупредила», — повинилась она, удержав его за руку. «Я совсем замоталась, пока занималась Агнетой. Жар никак не хотел спадать». «Ты не должна была так рисковать. А если ее болезнь заразна?» Не сдержал недовольства Артур. «Да нет же, Агнета просто застудилась», — возразила девушка горячо. «Там такие сквозняки гуляют». «За ужином поговорим», — остановил ее Артур и забрался на своего коня. В замке они сразу направились в свои покои, так что не было понятно, чем закончился этот разговор. Наутро же Гвиневера была слишком тихой. После завтрака направилась в сад и долго ходила там неприкаянной тенью. Я наблюдал за ней издалека, но в конце концов не выдержал. «Что-то случилось, моя леди?» — спросил я, подходя к ней. «Ланселот?» — растерянно пробормотала Гвиневера. Минуту колебалась, а потом все же продолжила. «Артур попросил меня в ближайшие дни не покидать замок, но я ведь пообещала Агнете, что приеду навестить ее сегодня». «Она этого не слышала», — заверил я ее. Но тут же по взгляду понял, что это замечание ее не успокоило. Она переживала за девочку и хотела лично убедиться, что та здорова. «Я могу съездить в приют и проверить Агнету. Вы можете со мной передать ей послание». «Агнета не умеет читать», — возразила она, но глаза уже загорелись радостью. «Но это хорошая идея. Пойдем». И она в порыве чувств ухватила меня за руку и потянула в замок, а точнее на кухню. И пока шли, я сжимал ее ладонь и не мог понять, отчего так гулко сердце бьется, и почему такое обычное прикосновение для меня настолько важно. «Анна!» — окликнула она главную повариху, отпуская мою ладонь. Я попытался перехватить ее руку, но тут заметил взгляд маленького помощника и оставил попытки. «У нас же остались сладкие булочки. Можешь отдать их мне. Ланселот отнесет их в приют». «Как пожелаете», — с улыбкой ответила Анна. Поварята тут же кинулись искать корзинку, а потом и наполнять ее выпечкой. «Передашь на словах?» Я кивнул, и она продолжила с улыбкой. «Я очень скучаю, но пока не могу прийти. Но я очень хочу послушать ее выступление на празднике лета, так что она просто обязана выздороветь к этому моменту». А до праздника летнего солнцестояния осталось всего 3 дня. Я кивнул и забрал корзинку. Гвиневера же зачем-то пошла меня провожать, по дороге продолжая давать наставления на случай, если Агнета все еще болеет, как будто я не видел, что она вчера делала. «Даже не знаю, как тебя отблагодарить, Ланселот», — шепотом призналась Гвиневера после очередного поворота. Коридор был пустой, поэтому я тут же пленил ее руку, разворачивая к себе. «Я знаю», — хрипло сказал я, опуская корзину на пол. «Поцелуй меня, Гвиневера». И, не дожидаясь ее реакции, поцеловал сам. Ладонью обхватил ее шею сзади, не давая отстраниться, хотя Гвиневера порывалась это сделать после недолгого замешательства. И даже старалась не отвечать на мой поцелуй. И я ж сменил тактику, перестал требовать ответа, нежностью усыпляя ее бдительность. И девушка уже даже перестала рваться на свободу, однако, заслышав шаги в коридоре, сам первый отстранился. Хотя не стоило этого делать. Сторонний наблюдатель вряд ли поймет, насильный был поцелуй или нет. И даже если догадается о правде, слухи-то все равно пойдут. Едва я разжал объятия, как Гвиневера отпрыгнула назад и с негодованием посмотрела на меня. Но тут из-за поворота показался Оливер, оруженосец Артура. «Ваше высочество, король ищет вас». Гвиневера кивнула и направилась вслед за Оливером. А я, выдохнув, подхватил корзину и пошел к выходу. Агнета еще была слаба, но болтала с подругами оживленно, когда я заглянул к ней в комнату. Сопровождающая меня Бригитта сказала, что я принес гостинцы от королевы, и в обед все их распробуют, а пока надо заняться уборкой комнат. «Вы что-то хотели передать от королевы?» — напомнила заведующая приюта, когда детвора разбежалась по комнатам. Я протянул честно сворованное на кухне прошлогоднее яблоко девочке и повторил слова Гвиневеры дословно. «Сэр рыцарь, а вы можете передать королеве, что я ее очень-очень люблю и обязательно выступлю на празднике лета? Обещаю!» Агнета улыбнулась, отчего на щеках образовались ямочки. «Я передам», — ответил я коротко и развернулся к выходу. Но Агнета подлетела с кровати и схватила меня за руку, чтобы удержать. «А еще передайте, пожалуйста, что я ее крепко-крепко обнимаю и целую!» Просто кивнул и, потрепав ее по макушке, направился к двери. Нашел Гвиневеру снова в саду. Она составляла с экономкой и кухаркой список необходимых покупок. В конце предложила подумать, что из перечисленного можно купить на праздничной ярмарке. Заметив меня, Гвиневера поторопилась избавиться от женщин. Агнета себя уже хорошо чувствует и обещала обязательно выступить. Закончил я свой короткий рассказ, отступая на тенистую аллею. «Ах, да, еще Агнета очень сильно просила передать!» Я замолчал на самом интересном месте, и Гвиневера невольно подалась ко мне. «Отлично, так нас никто не увидит из окон». «Что?» — нетерпеливо уточнила она. Я обнял ее и прошептал на ухо. «Это!» — коротко поцеловал в щеку. «И это!» Новый поцелуй в другую щеку. «И еще вот это обязательно!» Шепнул я и осторожно дотронулся до ее губ. Причем Гвиневера так растерялась, что даже не пыталась сопротивляться. «Спасибо, Ланселот!» Сипло произнесла она и не смело дотронулась до моих губ своими. И тут же отстранилась, точнее попыталась, и затараторила. «Ты же просил поцелуй в качестве благодарности. Ты его получил. Так что отпусти меня». Не слушая больше, набросился на ее губы, как оголодавший зверь. Пусть сопротивляется, но я так больше не могу. Мне уже плевать на задание. Она должна быть моей. Минуту или даже две она сопротивлялась, пытаясь оттолкнуть меня, но я крепко держал ее за шею. А потом все же не смело ответила, вцепившись в мои предплечья. Не знаю, сколько длилось это сумасшествие, но когда я начал покрывать ее шею поцелуями и укусами, Гвиневера зашептала умоляюще. «Не надо, Ланселот! Прошу, перестань! Мы не можем!» Она обхватила мое лицо руками и заглянула в мои глаза, будто в саму душу. «Мы не можем предать Артура! Я не могу!»